Остаток недели потонул в суматохе, почти не оставив в памяти следа. Хотя событий было предостаточно. Кофейня, собеседование с Говардом Чемберсом, знакомство Стефана с новым помощником, прохудившаяся крыша в восточном крыле особняка и Луи Ларон, настойчиво добивающийся встречи с Элисом почему-то непременно через меня. Все это слилось в безумном калейдоскопе. Возвращаясь домой, я буквально падала на кровать. Сил совершенно не оставалось. Наверное, поэтому снилась мне какая-то ерунда. Бесцветный остров, неспокойный серый океан, похожий на пастельный рисунок, темное небо, какие-то плачущие женщины. Один раз привиделся кто-то смутно знакомый, кажется, по прошлым снам. Ветер трепал его волосы паутинно легкие белые, вырывал черную шляпу из скрюченных пальцев. Губы у незнакомца... Нет, его звали Сэрон, у Сэрона. Были искусаны в кровь, и эти маленькие красные болячки светились во сне единственным цветным пятном. Опоздал. Шепот поднимался над серым островом, сковывал бушующий океан ледяной коростой, высекал из неба тусклые молнии. Опоздал, опоздал, опоздал. И еще он ушел. Мне хотелось подойти ближе, коснуться плеча Сэрона и сказать ему, не знаю что, какую-нибудь никак не утешающую глупость из тех, что так любят произносить над гробом. Но потом вдруг запахло вишней, дымом, засушенными цветами, и на плечо мне легла рука. Я обернулась. «Леди Милдред», платье темно-красного бархата, черное пятно на месте лица, качала головой. «Тебе здесь не место». Потом я проснулась, в мокрой от пота сорочке с бешено колотящимся сердцем. А ведь ничего страшного вроде бы и не произошло, но то было позавчера утром. А сегодня я была спокойна и сдержана. Почти. Насколько это вообще возможно в присутствии Элиса, едва ли не на голове ходящего? «Она опаздывает?» Детектив жадно приложился к кружке с кофе, как будто к целебному эликсиру, и уставился на пустую дорожку к особняку. «Может, она заподозрила что-то?» «Вряд ли», — я пожала плечами. «Откровенно говоря, Элис, меня больше волнует, не потопчут ли ваши люди клумбы». И не поломают ли мой жасмин? Между прочим, ростки привезли из Марсовии еще при леди Милдред. И зачем, скажите на милость, вы привели столько людей и... животных? Увидите, — азартно улыбнулся Элис и вдруг подмигнул мне. Вирджиния, обещаю, зрелище будет незабываемое, если я не ошибся. А я наверняка не ошибся. Вы настолько уверены? Я подавила вздох. Терпение, Гинни, терпение. Жасмин, если что, вырастет снова, а нервы, как известно, расшатываются раз и навсегда. Возможно, мне следовало встретить мисс Дюмон у дверей, как полагается хозяйке. А то выходит не слишком вежливо. Я назначила встречу на раннее утро в такую дурную погоду. «Глупости», — отмахнулся Элис и прикусил край чашки. «Слово даю, ваша Дюмон даже до дверей не дойдет. А вот и она, Вирджиния, смотрите внимательно». Из окон третьего этажа было прекрасно видно, как к воротам подкатил кэп. Из него вышла высокая, рыжеволосая девушка в скромном, но очень дорогом плаще и раскрыла зонтик. Я ощутила мимолетный укол досады, вспомнив, что так и не забрала свою трость у дяди Рейвена, но отогнала эту несвоевременную мысль. Позже непременно нанесу ему визит, а пока есть дела поважнее. Тем временем Джулия Дюмон дошла до ворот. Гусь, изображающий слугу, впустил ее и любезно указал на дорожку, ведущую к дому. А сам потом принялся закрывать ворота, да так хитро, что оказался снаружи. А мисс Дюмон одна во внутреннем дворике. «Ну же!» — прошептал Элис, осторожно отставляя пустую чашку из-под кофе. «Ну же, еще немного!» «Сейчас!» И в ту же секунду, будто по неслышной команде, из зарослей жасмина рванулись отпущенные из поводков собаки, поднимая жуткий лай. Я, хоть и знала, что произойдет, все равно дернулась, задела чашку Элиса. Звон от разлетающегося на осколки тончайшего фарфора совпал с надрывным визгом Джулии. Одна из собак ухватила ее за подол платья. Зонтик отлетел в сторону. Мисс Дюмон прижала руку к груди, потом поднесла к губам. Элис подался вперед, жадно вглядываясь, и внезапно собаки заскулили и бросились в рассыпную, поджав хвосты, а та, что успела вцепиться в платье, вдруг повалилась на месте, повизгивая и тряся лобастой головой. Элис торжествующе выпрямился. «Я так и знал! Так и знал!» «Что вы знали?» — стиснула я кулаки. «Как мне не хватало сейчас трости, чтобы надлежащим образом вразумить этого бессовестного, беспечного и безжалостного детектива! Вы говорили, что собаки будут на поводках, а если бы они покусали мисс Дюмон или, упаси Генриетта милостивая, и вовсе загрызли?» Элис традиционно пропустил мою тираду мимо ушей. «Ну, конечно, зачем слушать какую-то графиню? Лучше напялить кое-как пальто, с трудом попадая в рукава, и сбежать по лестнице, топая так, что картины на стенах вздрагивают». Впрочем, упрямства у меня хватало. «Вы не ответили!» — сердито окликнула я детектива, на ходу накидывая шаль на плечи. Посылать служанку за плащом и шляпкой не было времени. «Элис! А что тут отвечать?» — весело подмигнул мне он и перемахнул разом через три последние ступени. «Вы посмотрите, какие у нее юбки пышные, там сразу и не прокусишь!» «Да шучу я, шучу!» Собакам было приказано держать, не нападать, а команды они выполняют безукоризненно, поверьте. Кроме того, перед дверью Элис слегка притормозил, тщательно застегнул пальто и состроил трагическую физиономию. Кроме того, я был уверен, что мисс Дюмон справится с любой собакой, даже с самой свирепой. «Пойдемте, Вирджиния, я хочу, чтобы и вы убедились». Пока мы спускались, прошла всего минута, не больше. Но за это время гуси успели вытоптать клумбу с посаженными в зиму ирисами, увести куда-то всех псов и оскорбить мисс Дюмон до глубины души. «Да куда вы тянете руки? Я буду кричать!» придушенно шептала она, стискивая ворот платья. Один из гусей при этом напряженно сопя пытался отодрать ее руку от ткани, а другой пошарить у мисс Дюмон за корсажем. Я вспыхнула от гнева. Как эти мужеланы смеют ее трогать? Она не леди, но все же девица благородная, а не какая-нибудь торговка. И чувствительно ткнула Элиса пальцем в спину. «Прекратите это как-нибудь, или я сама вмешаюсь, слово даю». Детектив нахмурился и подал подчиненным знак рукой, причем такой, который трудно было истолковать превратно. Погрозил кулаком. Гуси прыснули в стороны, как перепуганные птицы при виде драной, вечно голодной уличной кошки. Джулия тоже отпрянула дрожа и попыталась одной рукой застегнуть свой плащ, не разжимая другую, стискивающую воротник платья. Но пальцы не слушались, и пуговицы выворачивались, как скользкие ледышки. «Мисс Дюмон, выбирайте», — вкрадчиво предложил Элис, глядя на женщину из-под полуприкрытых ресниц. «Или я сейчас говорю, вы арестованы, и в сопровождении собачьего конвоя направляю вас в управление, или мы проходим в гостиную леди Вирджинии и беседуем, как подобает разумным людям». Джулия обернулась. Она была до того бледна, что даже губы ее казались серыми. Рыжие волосы намокли под дождем, распрямились и теперь жалко липли к голове. «Не понимаю, о чем вы говорите? И кто вы? Представьтесь, будьте так любезны!» — хрипло произнесла Джулия. Кажется, визг не прошел даром для ее голосовых связок. «Алан Алисон Норман, детектив. Городское управление спокойствия». Охотно представился Элис и отвесил светский полупоклон. «Удостоверение показать?» «Если вас это не затруднит». «Нисколько?» — безмятежно улыбнулся он и, пошарив в карманах пальто, вытянул искомое. Небольшую металлическую бляху, на которой с одной стороны было выгравировано имя-должность, а с другой — герб управления спокойствия. «К слову, мисс Дюмон, мы уже встречались. Помните, я брал у вас показания сразу после того, как сторожа нашли мертвым, а картина пропала?» Она слабо кивнула. «Да, я припоминаю нечто подобное», и обернулась ко мне растерянно. «Леди Вирджиния, вы...» «Мне пришлось оказать содействие следствию», — туманно ответила я. «Сожалею». Она склонила голову, сминая в кулак платье у себя на груди. Жест, выдающий отчаяние и одновременно попытку собраться с духом. «Полагаю, у вас не было выбора, леди. Как нет его и у меня». Мисс Дюмон прерывисто вздохнула и выпрямилась, ловя взгляд Элиса. «Детектив Норман, вы что-то говорили о том, чтобы пройти и побеседовать?» «Я согласна», — «Вот и чудесно», — улыбнулся Элис довольно и спохватился. «Леди Виржиния, а вы-то не возражаете? Дом ваш?» И детектив страдальчески заломил бровь. Как будто кого-то это когда-то смущало, едва удержалась я от шпильки и сухо кивнула. «Разумеется, не возражаю. Всегда рада оказать помощь аксонскому правосудию. Все мы равны перед законом». «Да-да», — с энтузиазмом подхватил Элис. «Какие мудрые слова!» И многозначительно посмотрела на мисс Дюмон. «Идемте». «Ах, да!» — он щелкнул пальцами, обращаясь к застывшим на приличном расстоянии гусям. «Джеральд, Прайм, действуем дальше, как условлено». После этого мы, я, мисс Дюмон и Элис, проследовали в гостиную. И там устроились вокруг низкого кофейного столика, как старые друзья. Иллюзия была бы полной, если б не безмолвно сторожащая дверь гуси. Итак, начнем. Улыбка у Элиса стала голодной. «Но для начала, мисс Дюмон, покажите нам то, что вы так старательно прячете под корсажем. Не спешите заливаться стыдливым румянцем, я имел в виду всего лишь свисток». «Свисток?» — переспросила я недоверчиво. Но судя по тому, как потупилась мисс Дюмон, Элис не ошибся. «Да, свисток. Тот, который ваши гости носят на шнурке и никогда не снимает с шеи». Невозмутимо подтвердил он, бросив на меня быстрый взгляд. «Ну же, мисс Дюмон, сейчас уже поздно отрицать что-либо. Давайте сотрудничать, а не портить зазря друг другу настроение. Тогда, возможно, леди Виржиния смягчится и предложит нам кофе». «Я и так предложу», — пожала я плечами. «Магда вот-вот его принесет. Приказ был отдан, как только мы вошли в дом». «Мисс Дюмон, вы предпочитаете не сладкий, очень горячий кофе с молоком и корицей, если мне не изменяет память?» Уж не знаю, что такого было в этом вопросе, но Джулия Дюмон вдруг захлопала ресницами, всхлипнула как-то жалобно и рассмеялась хрипло, истерически, до слез. Элис отвернулся в кои-то веки, проявив деликатность. «Свисток, пожалуйста», — мягко напомнил он, когда Джулия немного успокоилась. «Хорошо», — сдалась та наконец и добавила неуверенно. «Но только верните его, пожалуйста. Это не только моя защита, но и память». «А еще улика», — вздохнул Элис, но все же пообещал. «Я подумаю». Мисс Дюмон зажмурилась, словно готовясь нырнуть в омут, и вытянула шнурок. На стол с тихим стуком лег желтовато-белый предмет странноватой формы. То ли неправильная спираль, то ли вовсе абстрактная загогулина. Элис с любопытством наклонился, вглядываясь в причудливую резьбу. «Интересно, это кость?» «Да, думаю, да. И еще какие-то камешки внутри. По крайней мере, там что-то гремит. И еще дрожит, как будто натянутая нитка». И воцарилась тишина. Элис и Джулия одинаково внимательно глядели на злосчастный свисток, только один жадно, а другая тоскливо. И лишь я по-прежнему ничего не понимала. «Кхм-кхм», — кашлянула я. «Рискую показаться вам невеждой, но все же прошу пояснить, что это такое?» «Бесшумный свисток, отпугивающий собак». «Мой амулет». Ответы прозвучали одновременно, но ясности не добавили. Я сдвинула брови. «Мистер Норман». «О, понял, раскаялся, объясняю». Быстро поднял руки вверх Элис, как будто о пощаде молил. Вышло это ужасно комично. «Леди Виржиния, вы видите перед собой вещицу легендарную, я бы даже сказал мифическую, бесшумный свисток, звук от которого слышат только звери. Знакомо ли вам понятие ультразвук?» Я покачала головой. Элис тяжко вздохнул, и я сразу почувствовала себя постыдно необразованной. «Что ж, не буду вдаваться в подробности, времени нет, объясняю вкратце. Это звук, настолько высокий, что человеческое ухо его не различает. Однако многие животные прекрасно слышат ультразвук. Еще в прошлом веке аксонец по фамилии Стелтон создал особый свисток для дрессировки собак, основанный на принципе ультразвука. Применяется это устройство и сейчас. Звук его, к сожалению, настолько тих, что некоторые собаки на него не откликаются вовсе». «Но это...» Элис с восхищением прикоснулся к костяному свистку. «Радиус действия у него явно невелик. Собаки, стоявшие чуть дальше, всего лишь испугались. Но та, которой не повезло оказаться близко, на некоторое время была просто-напросто оглушена, так что не смогла идти самостоятельно. Удивительная вещь», — еще раз повторил Элис с восхищением. «Откуда, говорите, вы его получили? И когда?» «Я пока не говорила», — опустила глаза мисс Дюмон. «И мне не хотелось бы». «Мисс Дюмон», — ласково укорил ее Элис, — «вспомните, «Мы же с вами хотим сотрудничать, верно?» «Это не относится к следствию», — тихо ответила она. «Мне решать», — так же ласково продолжил детектив, но я почувствовала, как по спине прокатилась волна мурашек. «Ох, скорее бы Магда принесла горячий кофе. Наверное, во всем виноват озноб и мокрое платье. Ну, разумеется». «Не упрямьтесь, мисс Дюмон. Чем раньше мы покончим с вашими воспоминаниями», прозвучало это на редкость двусмысленно, «тем быстрее перейдем к сути дела. Я же знаю, что вы устали молчать». «И я молчала бы столько, сколько надо», задушенно произнесла мисс Дюмон. «Но вы ведь уже знаете все, да?» «Почти все», уклончиво ответил Элис. «Кроме деталей и мотивов, а это, знаете ли, самое интересное. Итак?» «Мне подарил его призрак». «Что?» — изумленно задрал брови Элис. «Мисс Дюмон, вы взрослая, очень умная женщина. Давайте обойдемся без мистики». Мисс Дюмон подняла голову, встретив недоуменный взгляд детектива почти безмятежно. «Я говорю правду. Хотите верьте, хотите нет. Это случилось 15 лет назад в годовщину смерти Нингена. Я тогда гостила в Марсовии в тихом пригороде Лютье у своей троюродной сестры, у Эстер Банне». Охотно подхватил Элис. «Она дочь Нингена, верно?» «Да, все так», — кивнула Дюмон. Волосы у нее начали подсыхать и вновь завиваться кольцами. А вместе с приличной прической к ней, кажется, начало возвращаться и самообладание. «Мы дружили в детстве. В тот день была годовщина смерти Нингена, и наши семьи отправились вместе на кладбище Сен-Мари, чтобы почтить его память, принести цветы и свечи. А там на кладбище были эти чудовища». «Призраки?» — искренне заинтересовался детектив. Джулию Дюмон перекосило от отвращения. «Что вы! Хуже! Собаки!» К счастью, именно в этот момент Магда постучалась и вкатила в комнату сервировочную тележку. И за шумом я смогла скрыть неуместный смешок. «Отец знал о моем отношении к этим... животным», — продолжила между тем мисс Дюмон. «Поэтому он разрешил мне постоять у ворот кладбища, пока сторож не отгонит собак». Дело это, увы, затянулось. Тогда я отдала Эсте свои цветы и попросила положить их на могильный камень вместо меня, а сама стала смотреть за церемонией издалека. Голос у мисс Дюмон стал напевным, как тогда, когда она рассказывала о символизме в картинах Нингена. Запах кофе и корицы плыл по комнате. Элис лишь с очевидным усилием воли заставлял себя смотреть на рассказчицу, а не на блюдо со слоеными пирожными. Да уж, некоторые вещи не меняются. Сначала я просто наблюдала, а потом заметила, что у соседней могилы стоит какой-то мужчина во всем черном и с белыми цветами в руках. Он глядел в сторону могилы Нингена, но тоже не спешил подходить. Мне от чего-то стало жутко при взгляде на этого незнакомца, и я, само собой, разумеется, окликнула его. Что тут было, само собой разумеющегося, я не поняла, но уточнять не стала, чтобы не выглядеть трусихой. А мисс Дюмон не заметила моего замешательства, всерьез увлекшись рассказом. Похоже, что внимательных и сочувствующих слушателей у этой странной истории всегда было слишком мало. Он сначала удивился и ничего не ответил. Тогда я спросила его: «Вы, наверное, тоже пришли, чтобы принести ему цветов, да?» И тогда он смягчился и признался, что действительно хотел навестить могилу Нингена. Он называл его еще так странно. «Наэль!» — нахмурилась мисс Дюмон, и сердце у меня кольнуло болью мистического узнавания. Имя было смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где могла его слышать. Мы разговорились. Я сказала, что боюсь собак, и он ответил, что они тоже его не любят. Начинают лаять и скулить, как только увидят, а потом разбегаются. Помнится, я тогда немного рассердилась. На что ему жаловаться? И сказала, что лучше бы эти отвратительные твари тоже меня боялись. Он засмеялся, а потом вдруг заявил, что я ему понравилась, и отдал мне этот свисток. И пока я разглядывала подарок и думала, как бы вежливо отказаться, незнакомец ушел, с легкой грустью подытожила мисс Дюмон. Он был очень странным, этот незнакомец. Даже имя свое мне не назвал, хотя и спросил мое. Я поначалу решила, что это какой-то друг Нингена, который знал его при жизни. «Может, островитянин. Свисток ведь явно не аксонцы делали, да и не марсовицы». Но Эсти сказала потом, что наблюдала за мной почти всю церемонию, но никаких незнакомцев в черном не видела. И после этого мисс Дюмон слегка покраснела. впервые с момента нашего с нею знакомства. И после этого я решила, что встретила призрака. И она торжественно замолчала. Элис смущенно кашлянул, оглянулся на меня и только потом заговорил. «Что ж, мисс Дюмон, полагаю, у нас нет оснований не верить вам. Но теперь, пожалуй, перейдем к делу. Думаю, что именно с помощью этого свистка вы оглушили собаку в галерее Уэста в ту роковую ночь. Насмерть перепуганное животное не выдало вас лаем. Никогда вы прошли в здание, никогда сняли картину с положенного места, никогда тихо вышли через черный ход. Следом за вами в галерею проник кое-кто еще. Он не обнаружил картину, зато нарвался на сторожа и убил его. А Лоренс, не раз видевший ваше грозное оружие, сразу узнал его действия, когда увидел дрожащую собаку, и решил, что убийцей были вы. Поэтому он молчал о своих подозрениях, даже когда по ложному обвинению был арестован его отец. Но в конце концов муки совести сломили беднягу Лоренса. С притворной жалостью вздохнул Элис. И он решил взять вину за все на себя. Подписал признание и в краже, и в убийстве, и в мошенничестве с целью получения страховки. С учетом отягчающих обстоятельств и дачи ложных показаний в самом начале следственных действий, Лоренс Уэст мог схлопотать в лучшем случае 20-летнее заключение в тюрьме Кроу-Рок, но, скорее всего, его приговорили бы к смертной казни. Джулия прерывисто вздохнула и побелела, как покойница. «Лоренс солгал, клянусь вам. Картину взяла я. Если хотите, сию секунду подпишу признание, только дайте мне ручку и лист бумаги», — отрывисто и торопливо заговорила она. «Лоренс просто не мог никого убить. Он же кровью боится больше, чем я всех собак вместе взятых. И мистер Уэст тоже не виновен ни в чем. Клянусь, детектив Норман, эта семья никогда бы...» «Я знаю», — перебил ее Элис, беспечно покачивая ногой. Вид у него был на редкость довольный. «Мне и самому, понимаете ли, претит мысль о том, что придется отправить за решетку невиновного человека. Признание вы непременно напишете, мисс Дюмон, но позже. А пока расскажите нам, зачем вы вообще затеяли эту аферу с картиной?» «Мне любопытно», — невинно улыбнулся детектив, опустив ресницы. «Впрочем, погодите начинать. Сначала пригласим-ка за стол еще одного человека, который имеет право знать все». «Эй, Прайм!» — гаркнул вдруг Элис, и от неожиданности я дернулась и едва не разлила кофе. «Веди сюда нашего прелестного юношу, хватит ему под дверью слушать». Усатый гусь подобострастно поклонился и шмыгнул в коридор, чтобы через секунду буквально за шкирку втащить в гостиную бледного молодого человека с растрепанными волосами и отчетливыми темными кругами у глаз, как от долгой бессонницы. Мисс Дюмон вскочила с дивана, будто под ним костер вспыхнул. «Лоренс!» «О, Джулия!» «Лоренс, я...» «Джулия, ты...» «Оба вы!» — хмыкнул Элис, обрывая бессвязный лепет молодых людей. «Ох уж эти влюбленные! Потом наговоритесь! Мистер Уэст, присаживайтесь, вон туда, рядом с леди Вирджинией, и без глупостей. А вы, мисс Дюмон, оставьте пока чувства. Нам всем крайне интересен ваш рассказ. И помните, от того, насколько он будет искренен, зависит и то, насколько сочувственно, скажем так, я отнесусь к бедственному положению Уэстов». Джулия Дюмон последний раз посмотрела на Лоренса, вглядывающегося в нее так жадно, как будто они виделись в последний раз в жизни, и опустила глаза, стискивая кулаки. «Хорошо, я сделаю все, что угодно. И, Лоренс, я тебя люблю», — прошептала мисс Дюмон отчаянно и вдруг расплакалась. Слезы беззвучно катились по ее щекам. Она открывала и закрывала рот, как будто силясь что-то сказать, но не могла выдавить из себя и слова. Элис тяжко вздохнул и потянулся, наконец, к остывающему кофе. «Женщины», — проворчал детектив еле слышно и отхлебнул из чашки. «Хуже женщин могут быть только влюбленные женщины. Они сумасшедшие, все поголовно, и работать с ними невозможно. Сам с ума сойдешь быстрее, чем добьешься нужного». Он мрачно расправился с пирожным в два укуса, отряхнул руки и продолжил. «Что ж, вы пока успокаиваетесь, мисс Дюмон, а я начну вместо вас». С этими словами Элис полез во внутренний карман пальто и достал измятый весьма объемистый конверт из дорогой бумаги. Из него на свет Божий были извлечены и списанные крупным почерком листы, при одном взгляде на которые мисс Дюмон перестала всхлипывать, а лицо ее приобрело испуганное выражение. «Узнаете почерк вашей кузины, мисс?» Я тут написал ей письмецо с одной просьбой, от вашего имени, разумеется. И она не преминула ее исполнить, весело подмигнул Джулии Эллис. И, отбросив с лица мешающие пряди волос, принялся перебирать листочки, вглядываясь в почерк. «Так, это не то, это тоже, это опять на Марсо. Ага, вот и перевод, сделанный одним моим талантливым другом», удовлетворенно кивнул Эллис через некоторое время. «Итак, слушайте. Милая Жюли, я так рада, что ты написала мне до праздников, ведь потом мы с мужем собирались ехать в круиз в Романию, тра-та-та. Так, пропускаем, это все про семью, совершенно неинтересно никому, кроме, пожалуй, вас, мисс Дюмон. Так, ага, вот отсюда. Что же касается твоей просьбы, то выполняю ее незамедлительно и высылаю тебе копии последних писем моего отца. Да покоится он в мире. Даже до нашей шумной столицы долетают через пролив новости о найденной островитянке. А потому я прекрасно понимаю твое желание еще раз убедиться в том, что эта картина не может быть настоящей». Конец цитаты. Глаза у Лоренса сделались круглыми от изумления. Он облизнул пересохшие губы и растерянно обернулся к мисс Дюмон. «Джулия, это все же подделка? Но как же? Я солгала», — тихо сказала мисс Дюмон, не глядя на юношу. «Прости меня. Но мне так хотелось, чтобы это было правдой». Она умолкла и закрыла лицо руками. Эллис подождал немного, а потом заговорил тихо и серьезно. «Не буду сейчас цитировать предсмертные письма Эммануэля Нингена. В них слишком много личного. Ностальгия, ставшая уже привычной, жалобы на сводящую с ума головную боль, приступы которой случались все чаще, нежные слова, обращенные к жене и детям. Наконец, злость на самого себя, на свои руки, ослабевшие, дрожащие и неловкие. Письма эти пронизаны чувством обреченности, близости смерти или пророческим предчувствием». Эллис вздохнул и прикрыл глаза. «Пожалуй, что так. Нинген ведь не сумел закончить 12-ю свою островитянку, последнюю в цикле, посвященном человеческим чувствам. В одном из этих писем детектив легко прикоснулся кончиками полусогнутых пальцев к вороху смятых листочков бумаги. Нинген рассказывает, какой должна стать эта ненаписанная еще картина. Рассвет у океана, цвета неба розоватые, голубые и золотые, белая пена прибоя, перевернутая лодка, а на ней сидит, поджав под себя ноги, молодая женщина в синем платье и держит за руку дитя, стоящее перед ней. Это дитя не похоже на нее, его кожа слишком светлая для островитян, глаза слишком яркие. Такому ребенку трудно придется на острове, где он всегда будет чужаком. Но, несмотря на это, мать глядит на него с любовью и нежностью, с уверенностью, что прекрасней на целом свете никого нет. Да, с любовью. Это чувство Нинген считал главным из всех, самым драгоценным и нужным любому человеку, как вода или воздух. Именно любви, всепрощающей и созидательной, он хотел посвятить последнюю свою работу. А на той пропавшей островитянке, судя по свидетельству Уэстов, была изображена молодая веселая женщина, сталкивающая каноэ в океан. Буднично и просто закончил Эллис. И в его голосе мне почудились нотки сарказма. «Уж кто-кто, а вы, мисс Дюмон, не могли не знать, что картина — подделка. Вы ведь читали письма Нингена раньше». И молчание в ответ. «Джулия», — недоверчиво прошептал Лоренс, широко-широко распахивая глаза. «Джулия, Джулия». Он повторял это снова и снова, с каждым разом все тише, как будто голос у него постепенно истощался. И в один момент мисс Дюмон не выдержала этого и заговорила торопливо и сбивчиво. «Конечно, я знала. Как только увидела, сразу поняла, что это подделка. Точнее, стилизация под работу Эммануэля Нингена, написанная еще при его жизни весьма талантливым художником. Но если не знать, какой должна быть настоящая картина, то никто не докажет, что автором был не Нинген». Она говорила громче и громче, так что к концу уже почти кричала. «Никто и никогда!» «И Эстер бы не опубликовала те письма, если б я попросила ее. Она все для меня сделает, она знает, что я чувствую!» Джулия вдруг разом охрипла, и щеки у нее вспыхнули жарким румянцем. «Что я чувствую к Лоренсу? Прости!» Обернулась она к нему и опустила глаза. «Это я виновата. Я слишком хотела, чтобы наши мечты о свадьбе сбылись. Если б ты продал ту картину, то получил бы достаточно денег. И даже мой отец не посмел бы сказать, что ко мне посватался нищий». Последние слова Джулия произнесла с такой горечью и злобой, что меня бросило в холодный пот. «Мы могли бы просто сбежать», — тихо произнес Лоренс и поднял глаза на Джулию. В них не было ни осуждения, ни обиды, только странное чувство, уютное, как запах корицы, от которого на языке появлялась горечь, а в груди разливалось тепло. Джулия покачала головой. «Только не ты. Ты бы не бросил отца. И мне не позволил бы оставить мастерскую». Лоренс думал всего секунду. «Мы могли бы сбежать и обвенчаться, а потом вернуться. С этим даже твой отец ничего не смог бы сделать. Он добрый прихожанин и чтит узы, скрепленные в церкви». Лицо Джулии исказилось от боли. «Я сейчас жалею только об одном, что испугалась скандала и не пошла против воли отца. А сейчас уже поздно». «Ничего подобного». Холодный голос произвел эффект, схожий с ударом грома посреди ясного неба. Все, кто находился в комнате, начиная с гусей и заканчивая Лоренсом, уставились на меня. И только тогда я осознала, что этот голос мой. Элис кашлянул с намеком и глянул искоса. «Леди Виржиния, боюсь показаться неотесанной дубиной, но не поясните ли вы, что имеете в виду?» Поинтересовался он с непередаваемой интонацией, нечто среднее между угрозой, издевкой и восхищением. «Что ж, леди Милдред всегда учила, что начатое нужно заканчивать, даже если начало было... спонтанным. Еще не поздно обвенчаться. Конечно, нет сомнений в том, что виновны и вы, мисс Дюмон, в краже, и вы, мистер Уэст, в лжесвидетельстве. С другой стороны, — повысила я голос, стараясь благородно игнорировать Элиса, ухмылявшегося самым бессовестным образом, — кража, выходит, не совсем кража. Картина является собственностью Уэстов, а вы, мистер Уэст, наверняка бы отдали мисс Дюмон что угодно, не только картину». «Да-да», — жарко подтвердил Лоренс, — «я и сейчас ей отдам что угодно». Джулия под его взглядом сконфуженно потупилась, сцепив пальцы в замок. «Что же касается ложного свидетельства, то по законам Аксонии близкие родственники могут и не свидетельствовать друг против друга», — продолжила я невозмутимо. «Жених и невеста достаточно близки друг к другу, разве нет?» «Конечно, мисс Дюмон и мистер Уэст официально не обвенчаны, но это право, формальность которую легко исправить. Вы можете проехать в собор Святого Валентина и совершить все необходимые церемонии». Я глянула на часы, чтобы убедиться. «Сейчас еще достаточно рано. Целый день впереди. Если захотите, то успеете все сделать до полудня. А там уже мистер Норман подъедет к собору и, если пожелает, арестует вас прямо на ступенях». «Ну уж нет», — искренне возмутился Элис. «Никуда я не буду подъезжать. Знаю я этих подозреваемых. Отвернешься на секунду, а они тут же сбегут из Бромли, а то и вовсе из Аксонии. Нет уж», — повторил он сердито. «Если и поедете в собор для венчания, то только под моим присмотром и на машине управления». Я поперхнулась глотком кофе. «Простите, что?» «Что слышали?» — неласково буркнул Элис, скрещивая руки на груди. «И вообще, для венчания нужно два свидетеля со стороны жениха и со стороны невесты. Кстати, вы, леди Виржиния, свободны на ближайшие несколько часов?» «Нет». «Прекрасно. Значит, будете свидетельницей со стороны невесты, а я, соответственно, со стороны жениха», — подытожил детектив и напустился на замерших в полном недоумении Лоренса и Джулию. «А вы что, глазами хлопаете? Или передумали уже? Как трагедию ломать про несбывшиеся мечты и несвершившуюся свадьбу, так вы первые. А как брать судьбу в свои руки и что-то делать, так сразу шаг назад?» «Мы согласны ехать немедленно», — быстро ответил Лоренс, перегнувшись через стол и взяв Джулию за руку. «Правда ведь, любимая?» Мисс Дюмон недоверчиво моргнула и вдруг улыбнулась. На мокрых еще от слез щеках заиграли ямочки. И от этого она стала одновременно и старше, будто разом догнав свой настоящий возраст. И невыразимо прекраснее. «Да», произнесла она негромко и хрипло, но уверенно. «Едем, хоть сию секунду. Ох, а как же вуаль? И цветы, красную ленту для обряда нам дадут в соборе, но вуаль...» Я мысленно попросила прощения у леди Милдред за то, что посягаю на ее память, а вслух сказала. «Полагаю, что в сундуках Валтеров найдется одна подходящая вуаль. А что до цветов, как вы относитесь к белым розам? Это символ любви, воспетый многими художниками?» Мечтательно вздохнула Джулия, прикрывая глаза. Я кивнула довольно и подхватила колокольчик, подзывая служанку. «Магда, Возьми цветы из моей спальни и перевяжи их лентой. Мне нужен букет и немедленно». За вуалью я отправилась сама. Вслед за мной выскользнул из гостиной и Элис, оставив влюбленных наедине. Условно, разумеется. Бдительный Прайм ведь так и стоял у дверей сторожа подозреваемых и нервно пощипывая вислые усы. «Элис, что вы творите?» Прошипела я, сердито одергивая платье на ходу и чувствуя себя до нельзя глупо. «Ладно, у меня случилось помутнение рассудка, но вы-то как в это ввязались? Какой демон подговорил вас поддержать глупую затею?» «Моя троюродная тетушка Сибил говорила, что если не можешь остановить бунт, возглавь его», — весело подмигнул детектив. «А кроме того, это было забавно. Виржиния, вы не возражаете, если я на кухню загляну? От этих издевательски маленьких пирожных только аппетит разыгрывается». «Не возражаю», — вздохнула я. «Только ради всех святых не врывайтесь туда сами. Попросите Стефана проводить». «Нет, не Стефана. У меня же теперь новый дворецкий, то есть помощник дворецкого, Чемберс его зовут. Говард Чемберс. И в лицо вы его пока не знаете. Словом, стойте здесь, я пришлю к вам человека».